Мое дело нельзя было бы назвать успешным. Более того, это был бы полный провал. Мою политику можно считать успешной, потому что она эффективна. С каждым годом все больше людей могло позволить себе купить Форд. И все больше людей получало работу на нашем предприятии. При этом, благодаря увеличению объемов производства, наши доходы возросли до такого уровня, о котором мы и не смели мечтать, когда начинали наше дело. Не забывайте, что число возможных покупателей автомобиля возрастает, если сбавить цену, не снижая качество. Есть масса людей, которые не отдадут за машину $440, но согласятся на 360. Цена в 440 обеспечивает нам порядка 500 тысяч покупателей, а цена в 360 должна, по моим расчетам, довести их число до 800 тысяч в год. Это означает меньший доход с каждой машины, но большие объемы продаж, повышение уровня занятости, а в результате та прибыль, на которую мы и рассчитывали. Сразу хочу сказать, что не считаю необходимым получать очень большую прибыль. Должны быть разумные пределы. Поэтому моя политика всегда заключалась в снижении цен настолько, насколько позволяло производство. Это было выгодно нашим клиентам и нашим служащим. А в конце концов, как оказалось, удивительно прибыльно и для нас самих. Такая политика противоречит распространенному мнению о том, что бизнес следует организовывать с максимальной прибылью для акционеров. Поэтому мне и не нужны акционеры в обычном понимании этого слова, так как они бесполезны в обслуживании клиентов. Моя цель – обеспечить как можно больше рабочих мест и дать населению широкую возможность пользоваться преимуществами той индустриальной системы, над развитием которой мы работаем. Мы хотим помогать людям строить дома и налаживать жизнь. А для этого надо возвращать большую долю прибыли в производство. Так какой смысл в неработающих акционерах? Только тот, кто работает, будет думать в первую очередь об эффективности обслуживания, а не о своих дивидендах. Если когда-нибудь придется выбирать между отменой дивидендов и снижением зарплаты, я отменю дивиденды. Правда, такая ситуация вряд ли случится, поскольку, как я уже говорил, уменьшение заработной платы не влечет за собой никакой экономии. Это плохая финансовая политика, поскольку она снижает покупательную способность. Если власть подразумевает ответственность, значит, руководитель отвечает за то, чтобы у его подчиненных была достойная возможность зарабатывать на жизнь. Финансовая сторона бизнеса не ограничивается доходами или платежеспособностью компании. Она охватывает и ту часть доходов, которая возвращается обществу в виде зарплат. И это не благотворительность. Справедливая заработная плата никак с ней не связана. Просто если компания считается стабильной, она должна быть так хорошо организована, чтобы позволить своим служащим много работать и много за это получать. В зарплатах есть нечто священное. В них заложено благосостояние семей и судьба нашего общества. В таких вопросах следует быть предельно осторожным. В калькуляционной ведомости зарплата – это всего лишь сухие цифры, но в реальном мире она означает хлеб и уголь, уход за детьми и образование, устроенность и семейный покой. С другой стороны, таким же священным является и капитал, как средство создания условий для эффективной работы. Если выжать из нашей промышленности все соки, никому не станет легче. Завод, на котором работают тысячи человек, подобен дому и должен быть таким же неприкосновенным. Завод – это опора всех благ, которые олицетворяет дом. Чтобы обеспечить счастье в доме, нам нужны работающие заводы. Предприятие имеет право зарабатывать доход только потому, что оно используется для укрепления благосостояния всех семей, которые зависят от этого предприятия, и для создания новых рабочих мест. Одно дело, если доходы используются кем-то для личного обогащения, и совсем другое, если они идут на развитие бизнеса, улучшение условий труда, повышение зарплат и уровня занятости населения. Поэтому нельзя беспечно обращаться с капиталом. Он должен служить всем, даже если распоряжаются им единицы. Куда же должна идти прибыль? Во-первых, в сам бизнес, чтобы он был стабилен, развивался и процветал. Во-вторых, людям, которые ее заработали. И в-третьих, частично всему населению. Успешный бизнес выгоден всем троим – организатору, производителю и потребителю. Люди, чья прибыль превышает любые разумные пределы, должны снизить цены в первую очередь. Но они никогда не делают этого. Все их дополнительные расходы ложатся на потребителя непосильным бременем цен, которые повышаются еще и за счет процентной надбавки. Вся философия такого бизнеса заключается в девизе «хватай, пока можешь». Эти люди – бесполезные спекулянты, эксплуататоры, которые всегда вредят нормальному бизнесу. Они ни на что не годятся. У них нет ни капли здравого смысла. Они не способны видеть дальше своих кассовых аппаратов. Таким людям гораздо легче говорить о 10-20% снижении зарплаты, чем о таком же сокращении собственной прибыли. Но бизнесмен, учитывающий все интересы общества и желающий им служить, должен быть готов внести собственный вклад в его стабильность. Мы всегда старались располагать значительной суммой наличных денег. Последние годы чистая прибыль превышала 50 миллионов долларов. Эти деньги размещены нами в банках по всей стране. Мы установили определенный кредитный лимит. И хотя мы ни разу не занимали денег, при необходимости в любой момент можем получить очень большую сумму. Но собственные резервы позволяют не брать в кредит. Надо быть только готовым к экстренной ситуации. Я без всякого предубеждения отношусь к разумным кредитам. Я просто не хочу, чтобы мой бизнес, а следовательно и процесс обслуживания общества, которому я отдаю все силы, перешел в чужие руки. Значительная часть финансовых операций связана с регулированием сезонных процессов. Нужен практически постоянный денежный оборот. Чтобы иметь доход, нужно работать стабильно. Даже временное закрытие предприятия крайне расточительно. С точки зрения незанятой рабочей силы, простаивающего оборудования и ограничения будущих продаж вследствие возросших из-за прерванного производства цен. Это одна из тех проблем, с которыми мы столкнулись. Зимой объемы продаж были всегда меньше, чем весной или летом, и мы не могли выпускать автомобили, чтобы держать их на складах. Где и как можно разместить 500 000 машин? На какие средства за ними следить? Как их перевозить потом, когда наступит пик покупательной активности? Сезонная периодичность тяжело сказывается на рабочем персонале. Хороший механик не согласится на частичную занятость. А вот постоянная работа в полную силу в течение всех 12 месяцев привлекает квалифицированные кадры, гарантирует стабильную организацию производства и неизменно повышает качество продукции. Поскольку непрерывно работающий персонал все время улучшает навыки выполнения производственных операций. Чтобы добиться от бизнеса максимальной отдачи, фабрика должна производить, отдел сбыта продавать, а посредник покупать машины весь год. Если розничный покупатель считает возможным приобрести машины только в определенное время года, следует провести разъяснительную кампанию, указывающую на целесообразность и выгоду круглогодичного использования автомобиля. И пока она идет, производитель должен выпускать, а посредник – покупать машины, чтобы быть готовым к повышению спроса. Мы впервые столкнулись с такой проблемой автомобильного бизнеса. Продажа автомобиля Ford – это торговое предложение. В те времена, когда машины делались на заказ, а выпуск 50 автомобилей в месяц считался значительным, разумной была следующая последовательность. Посредник сперва продавал машину и только потом заказывал ее для покупателя. Производитель также начинал работу, только когда уже получал заказ. Мы быстро поняли, что не можем делать машины на заказ. Спрос резко возрастал в период с марта по август. А мы не могли, даже если бы захотели, построить такую большую фабрику, чтобы выпускать в эти сроки столько, сколько у нас хотели купить. Поэтому уже давно началась кампания с целью доказать, что Ford – это не летняя роскошь, а предмет первой необходимости круглый год. Одновременно мы проводили работу с посредниками, убеждая их в том, что даже если они не могут продавать зимой столько машин, сколько летом, им выгодно закупать машины и держать их зимой на складе, чтобы летом иметь возможность продавать их без задержек. Оба плана оказались достаточно эффективными, так что теперь почти по всей стране люди пользуются автомобилями зимой почти столько же, сколько и летом. Выяснилось, что машины в состоянии преодолеть лед, снег, грязь и все что угодно. Поэтому объемы зимних продаж непрерывно растут. И проблема сезонных перепадов спроса уже не так остро сказывается на посредниках. Более того, теперь они поняли, что выгодно закупать автомобили заранее. Так наше предприятие перестало зависеть от времени года, и до последнего времени производство шло постоянно, за исключением периодов ежегодной инвентаризации. Во время Великой депрессии мы также приостанавливали работу, но только для того, чтобы лучше сориентироваться в новых условиях рынка. Чтобы наладить постоянный выпуск автомобилей и обеспечить непрерывный денежный оборот, нам приходилось с величайшей осторожностью планировать наши операции. Ежемесячно отдел производства и отдел продаж совместно разрабатывают производственный план, тщательно и в деталях, чтобы выпускать достаточно машин из расчета всех ожидаемых заказов. Раньше, когда мы собирали и перевозили автомобили, это представляло второстепенную важность, поскольку нам негде было держать готовые машины. Теперь мы перевозим только отдельные части автомобилей, а собираем ровно столько, сколько нужно округу Детройта. Но это не умаляет важности планирования. Если объемы выпуска не будут соответствовать спросу, то мы либо завалим себя непроданными деталями, либо не будем успевать выполнять заказы. При выпуске деталей, достаточных для сборки 4000 машин в день, малейшая неточность в оценке количества заказов приведет к изготовлению лишней продукции стоимостью в миллионы долларов. Поэтому сбалансированность операций требует чрезвычайно осмотрительного планирования. Чтобы иметь достаточную прибыль при нашей небольшой разнице между себестоимостью машин и их продажной ценой, необходим быстрый товарооборот. Мы изготавливаем автомобили для продажи, а не для хранения на складах. И месячное отставание по темпам продаж обойдется нам в сумму, одни лишь проценты с которой будут огромными. Работа планируется на год вперед, и мы рассчитываем необходимые объемы производства на каждый месяц. Дело в том, что очень трудно поддерживать баланс между поставками сырья и тех деталей, которые мы до сих пор закупаем на стороне, и объемами выпуска собственной продукции. Мы не можем позволить скапливаться на складах ни готовым автомобилям, ни сырью. Все должно постоянно участвовать в обороте. Несколько раз мы были на волосок от катастрофы. Например, когда сгорел завод компании Diamond, поставлявший нам радиаторы и латунные детали вроде трубок и литых частей. Надо было без промедления принимать меры, иначе нас ожидали огромные потери. Мы созвали представителей всех отделов, модельщиков и чертежников. Они непрерывно работали по 24, а то и по 48 часов и смогли создать новые формы. Компания Diamond арендовала другой завод и быстро разместила на нем часть своего оборудования. Остальное завезли мы сами, и через 20 дней производство было налажено. Количество готовых автомобилей на складах было рассчитано на 7-8 дней, а из-за того пожара мы не могли доставлять новые машины 2 недели. Но если бы не те запасы, нам было бы нечего продавать дней 20, а ежедневные расходы бы все продолжались. Повторяю, деньги следует вкладывать в предприятие. Оно никогда не подводило нас, а когда нам серьезно потребовались средства, окончательно доказало, что внутренние резервы могут дать неизмеримо больше, чем вложения со стороны.